Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expression Podcast by DJ Stealth. Привет, друзья, любители самого прогрессивного звучания. Очередная неделя, очередная порция хаус-новинок для твоих безумных танцев и для заряда бодростью. Меня зовут Сёма Стелс, и все это Expression Podcast. Напомню тебе о том, что свое мнение о шоу и все трек-листы подкастов ты можешь найти в официальной группе vk.com/xpodcast. А скачать и поддержать меня как диджея можно на странице промо-диджей xpodcast.pdj.com. Делай громче, это жаркое лето с X-Podcast. Thank you. от Impact свежей версии мы заканчиваем мелодично-романтическое настроение и начинаем увеличивать темпы и агрессию треков. Приготовься! Скачать этот и все другие выпуски шоу X-Podcast ты всегда можешь здесь. Записывай xpodcast.pdj.com. Let's go. it's like you've never been in love. But you gotta show me that you mean it, and I'll give you everything I got. I see you standing right there, looking at me like there's no one around. I'm gonna answer your prayer, but you gotta show me if you're down. So won't you make a move? Nobody's doing it the way that I do. So won't you make a move? So won't you make the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Loud, just like addiction. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love's gonna see me through. Oh, baby, make your mind up. Give me what you got. Fix me with your loving. Shut the door and turn the lock. Hey, go get the doctor. Doctor came too late. Another night, I feel alright. My love for you can't wait. Can't stop now, don't you know? Can't stop now, don't you know? Can't stop now, don't you know? Can't stop now, don't you know? Король от команды Yes Yes и ремикс от Lash только что радовал твои уши. Ну а дальше давай маленько прокачаем под Busta Rhymes и их трек Anta Up. Ну и ремикс от команды Relanium добавит энергетики этой работе. Кстати, в официальной группе подкаста vk.com/xpodcast есть раздел, где ты можешь узнать расписание выходов шоу на различных радиостанциях и в группах. Заходи и подписывайся. Будь в тренде! What you want now? What you want now? Get that fool! Kidnap that fool! It's the perk get me feeling the flow, all the flow with all these beautiful women that all my love. Expression Podcast. звуков прогрессива и бигрума со свежей работой от нидерландского музыканта Тони Джуниор и команды Drop Gun под названием Cobra. Релиз трека состоялся 22 июня, и уже поддержали его многие известные диджеи планеты. Естественно, я не мог обойти его стороной и не предоставить твоему вниманию. Танцуем, друзья, активней! Это X-подкаст от меня. Зовут меня Сема Стелс. Жду твое мнение о шоу в группе vk.com/X-подкаст. Come on! yes, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. DJ Stealth. Молодости старый добрый Speed Garage. Кстати, этот стиль еще жив и сейчас вновь набирает армию поклонников по всему миру. Прямо сейчас типичная басовая линия и трек Good to Have This Feeling от Decline. Скачать выпуск ты можешь на xpodcast.pdg.com всегда. Like this! Yes. yes, yes. You rock the body that rocks the body. You rock. rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body. И пора уже выпустить на волю самые злые треки. Дальше будь готов принять и переварить тонны положительной энергетики и драйва от следующих 5 треков. Здесь X-Podcast, все Мастелс и настоящая жара. xpodcast.pdj.com. Money. everybody that was trying to leave with something. No relationships, I ain't looking for a wife, but I guarantee you'll enjoy your night. The bar's sold out and the drinks keep coming, and everybody that was trying to leave with something. No relationships, I ain't looking for a wife, but I guarantee you'll enjoy your night. Напоследок еще одна злая работа от Виктора Ниглио в стиле Jungle Terror. Есть еще силы. На этом и закончим сегодняшний выпуск. Прямо сейчас жду тебя в группе vk.com/xpodcast с твоими эмоциями и отзывами от сегодняшних танцев. Ну, а потом уже душ и прочие процедуры. Услышимся здесь же через неделю и вновь проведем сеанс фитнес-танцев под жаркие хаос-новинки. С тобой был твой друг Сема Стелс, и все это Expression Podcast. Expression Podcast by DJ Stealth.